Какая нелепая шутка, шелестит голос противника в наступившей абсолютной тишине. Он поднимает на меня неверящий тоскливый взгляд и хрипит. Ты все же победил, глупый мальчишка, но какой ценой? В его взгляде усталость смешивается с сожалением. Мы умрем, и империя утонет в крови. Оно того стоило, да, шепчу я непослушными губами. В груди что-то со свистом булькает, и соленая влага заполняет рот. За нее я убил бы тебя тысячу раз. Этих слов Альдавиан уже не слышит. Его тело обмякает и, соскользнув с моей руки, валится на арену, усеянную обрывками розовых лепестков. Я же обещал, сестренка. Где-то на краю сознания я различаю рев толпы и топот множества ног. Люди возвращаются с трибун, а по мостам ко мне бегут соратники. Лицо Наки искажено мукой. Не смей. Скорее читаю по губам, чем слышу ее голос. В глазах Тикору стоят слезы. Рейда тащит охапку бинтов, будто они могут мне помочь. Остальные что-то кричат, но звуки доносятся словно из-под толщи воды. Земля уходит из-под ног, и я падаю на колени. В моей груди зияет смертельная сквозная рана от меча. Последние крупицы жизненной силы стремительно покидают истерзанное тело. Время замедляется, и каждый судорожный вздох кажется маленькой вечностью. Где-то на груди, напротив сердца ощущается странная, но такая знакомая вибрация. Глава 37. Фэнхуа, глава клана Золотой Сакуры, наблюдает с трибуны за ходом конклава великих кланов. Пока он не принимает участия, лишь слушает бурные выступления представителей других родов. Собрание благородных семей разворачивается в центральном дворце императора, в зале совета, способном вместить тысячи людей. Внутри помещение мало отличается от арены, на которой произошли судьбоносные события, и внизу разворачиваются не менее ожесточенные дуэли, правда, пока словесные, но надолго ли? Напряжение среди глав выживших кланов нарастает, а некоторые изгнанники и помилованные после смерти императора предатели также прибыли на конклав. Прошло всего два дня с того момента, как неожиданно пал и император, и его преемник, законность которого признали представители семи великих кланов или их потомки, и что более важно, сами небеса. Люди увидели, что существует истинная воля и сила, гораздо большая, чем павший тиран. Никто даже не мог и помыслить о подобном. Однако смерть императора, несмотря на потерю Рина, наконец-то дает большинству возможность вздохнуть спокойно. Простолюдины и аристократы рады этому невероятному и совершенно неожиданному событию. Увы, в связи с отсутствием преемника появилось множество желающих примерить на себя пустующий трон. Недавние соратники смотрят друг на друга весьма враждебно. И кто теперь, по-вашему, должен занять престол? Рычит один из угрюмых представителей столичных кланов в дорогих золотых одеждах, яро поддерживающих императора. Считайте, что попытка свергнуть нашего владыку была законной. Вздор. Раз у повелителя так и не было детей, трон должен занять кто-то из его приближенных и верных кланов. Лидер Пламенного Тигра вскакивает со своего места. Еще скажи, что ты должен занять освободившееся место, Дзэйфу. А ты что предлагаешь, Мингао? Сам поступил как предатель. Глава парящего сокола медленно поднимается, и его улыбка полна холодного презрения. Ты, образец верности престолу, вдруг изменил своим принципам? Неужели смерть наследника так помутила твой разум? Какое прискорбное зрелище! Не смей говорить о моем сыне. В голосе патриарха звенит сталь. Ты, трижды предатель, меняющий сторону по прихоти ветра, решил изобразить из себя праведника? Жаль, что в твоих глазах империя лишь разменная монета для возвышения твоего клана. Но наша держава не сводится к твоим мелочным интересам. Уважаемые лидеры кланов, сложи военных, поднимается генерал Карисса. Прошу прийти к порядку. Давайте говорить по существу. Голос военачальницы громом разносится по залу, но это вызывает лишь новую порцию возмущений. Мы поддерживаем призыв генерала, встает один из престарелых членов имперского совета. Его длинные волосы полностью седые, а веки уже до конца не открываются, однако голос еще полон силы. Все вы сами раскачиваете лодку, и так попавшую в штормовые воды. Неужели произошедшее вас ничему не научило? Мало было пролито знатной крови, вы хотите утопить империю в ней? Выступление генерала и одного из умудренных годами службы на благо империи советников лишь ненадолго вразумляют вспыльчивых лидеров кланов. Глава клана Золотой Сакуры смотрит на происходящее со своего места с задумчивым видом. Все явно идет к гражданской войне. Вскоре начинают звучать новые необдуманные угрозы. Некоторые переходят на личности. Присутствующие нервно поглаживают рукояти мечей, в воздухе висит запах пота и адреналина, глаза собравшихся лихорадочно блестят. Фэнь качает головой, убеждаясь, что нельзя было идти на поводу Урина, потому что его горячность будет стоить империи будущего. Глава клана Парящего Сокола выхватывает клинок, и воздух вокруг него наполняется бушующей энергией. «Ты смеешь называть меня предателем?» Его голос дрожит от ярости. «Я радею за империю. Такие, как ты, недостойны даже дышать ее воздухом». Зал советов взрывается криками. Повсюду мелькают обнаженные клинки, в воздухе сталкиваются потоки враждебной ки. Древние стены содрогаются от нарастающей мощи противоборствующих аур. В момент, когда напряжение достигает предела, и первая кровь вот-вот прольется на священный мрамор, массивные двери слетают с петель, с грохотом рухнув внутрь помещения. Тишина обрушивается на зал подобно удару грома. В проеме возникает одинокая фигура. Его шаги эхом отдаются под сводами, пока он идет к центру зала. Духовная энергия стекает с мужчины подобно воде, наполняя пространство невообразимой мощью. Даже сильнейшие практики невольно отступают, ощущая, как их техники рассеиваются, столкнувшись с этой силой. Адепт движется неторопливо, а его лицо спокойно, словно он ступает по лесной чаще, а не самому сердцу империи. За его плечами шагают соратники, но сейчас все взгляды прикованы только к одному человеку. Шепот проносится по рядам собравшихся, словно порыв ветра по осенней листве. В их глазах читается неверие, сменяющееся осознанием и трепетом, даже страхом. Представители знатных кланов застывают с открытыми ртами. По их рядам проносится возбужденный шепоток. Все они слышали о его деяниях, но лишь теперь, стоя перед ним, по-настоящему понимают их истинность. Это действительно он, убийца легендарного мастера Саярна Юдзея из школы Стального Ветра и архидемона Менталоса, самый известный преступник империи, практик, овладевший всеми пятью стихиями, человек, учинивший небесный суд над самим государем и сразивший его в открытом бою, Рен из лесных холмов. Молодой широкоплечий мужчина останавливается в центре зала, и его аура заполняет все пространство, словно восходящее солнце. Выдержав паузу, он начинает говорить: «Господа, вы так увлеклись дележом шкуры неубитого медведя, что не заметили очевидного». Его голос спокоен, но в нем звенит сталь. Трон не пустует, а значит, вопрос с престола наследием решен. Пора забыть распри и вспомнить о долге перед империей и ее народом. Он обводит собравшихся тяжелым взглядом, от которого многие невольно втягивают головы в плечи. Пришло время засучить рукава, ибо впереди у нас много работы. Два дня назад я ощущаю вибрацию напротив сердца, амулет Сакуры, впаянный в мою кожу, пробуждается. Более того, я чувствую ее присутствие на трибуне. Не могу определить откуда, но она точно за мной наблюдает. Амулет начинает жадно поглощать ки умирающего Альдвиана, передавая ее мне. Сквозь более нарастающий гул ощущаю, как ядро начинает раскаляться. Благодаря поглощаемой энергии мой рост ускоряется. Стремительно преодолеваю одну ступень за другой. Во мне море ки, но жизненной энергии остаются жалкие капли, да и они стремительно утекают сквозь пальцы. Похоже, на этом мой путь подошел к концу. Странно, в этот последний миг, когда смерть уже дышит в затылок, я чувствую не страх, а недоумение. Зачем Сакура активировала талисман? Какой смысл в этом океане духовной энергии, если мое тело вот-вот рассыплется прахом? Звуки исчезают один за другим, и в этой звенящей тишине из глубин памяти всплывают слова Оранга. Достигнув предела, нужно отпустить прежнюю форму. Когда придет время, помни, лотос не страшится огня. Пять лепестков, пять стихий, лишь познавший их единство сможет пройти сквозь очищающее пламя. Не бойся конца, ибо он и есть начало. Тогда, в долине пяти бессмертных, эти слова казались очередной мудреной загадкой. Теперь же, что если конец пути в смертном теле, это не конец, а лишь преддверие чего-то большего? Страшно. Страшно отпустить то единственное, в чем я был всегда уверен, свою материальную суть. Кем я стану? Что останется от меня прежнего? И главное, достоин ли я подобного дара? Может, это всего лишь предсмертное помешательство, и я хватаюсь за соломинку? Перед внутренним взором проносится весь мой путь. Лесные холмы, кровь и пот тренировок, лица друзей и врагов, демоны и люди, взлеты и падения, месть, что вела меня вперед, пока я не понял, есть нечто большее. И сейчас, когда мое тело умирает, а в сердце пульсирует невиданная мощь пяти стихий, я наконец осознаю, Все это было не просто так. Каждый шаг вел меня именно сюда, к этому моменту. В одном проклятый Альдавиан был прав. Простые люди не должны платить столь высокую цену за мою месть. Империя не имеет права рассыпаться после всего, что она выстроила. Я слишком многое видел, слишком многое понял, чтобы позволить этому случиться. Пусть я не знаю, что ждет меня по ту сторону пламени. Пусть боюсь потерять себя. Но если есть хоть малейший шанс уберечь то, за что мы все сражались, я должен рискнуть. И я делаю последний шаг в неизвестность. Последние капли жизненной энергии неумолимо тают, создавая опасный дисбаланс с океаном, бушующий внутри ки. Интуиция, что столько раз спасала меня в битвах, подсказывает единственный путь. Я направляю все пять стихий внутрь, позволяя им сжигать мое тело слой за слоем, пока не остается лишь израненное ядро. Смотрю на трещины в своей сути без страха или стыда. Каждая отметина – история. Здесь – убийство в Академии Возницы Теней, бросившего мне в лицо, что сестры уже не стало. Впервые тогда этот страх проник в мою жизнь. Тут – яд предательства со стороны солнечных воронов. А это рана от осознания, что я опоздал спасти Лин. Другой рубец – оставлен смертью Йоны, отдавшего за нас Скару свою жизнь. Жизнь калечит каждого из нас. Нет среди людей тех, кто не носил бы своих шрамов, потому что без страданий нет самой жизни. Эти раны и делают нас людьми. Важно лишь то, чем мы заполняем эти трещины, тьмой или светом. Сам этот выбор и лежит в основе нашей сути. Что же выбирал я на своем пути, который привел меня к этой точке? Любовь к семье. Моя дорога не череда побед и поражений, а цепь семейных уз. Тревога в глазах матери, когда я уходил искать Лин. Улыбка отца, прятавшая боль расставания. Смех Лин, навеки отпечатанный в моей душе. Любовь к Наки. Тепло ее губ. Ее упорство, ее характер, ее воля истинного адепта. Сочетание твердости и мягкости, от которого захватывает дух. Любовь к друзьям. Надежность Тикору. Духовная близость Кару. Нелепые шутки Рейда. Молчаливая уверенность Тарвальда. Ухмылка Изара. Каверзы Минши, верность каждого, кто шел со мной до конца. Все это – мой настоящий источник силы. Направляю эти чувства в трещины своего ядра, как мастер кинцуги любовно заполняет золотым лаком разбитый сосуд. Каждый скол, каждая рана становится частью нового узора, не идеального, живого. И тут я ощущаю это. Нет, не просто ощущаю, знаю всем своим существом. Где-то за гранью привычного мира, вместе, куда не дотянуться простыми чувствами, Аранг наблюдает за мной. Тикору и Наки второй день остаются на арене. Их лица наполнены усталостью, глаза красны, все это время они дежурят без сна и отдыха. Трибуны уже давно опустели, и лишь эти двое до сих пор не теряют надежды. Там, где был названный брат последнего представителя клана Алой Сакуры и возлюбленный Наки, пылает негаснущее пламя. Оно сожгло и поглотило тела обоих сильнейших адептов Империи. Смотри. Внезапно указывает рукой Наки. Ее глаза округляются. Девушке кажется, что это ей мерещится, но Тикору обращает внимание на изменения, которые начинают происходить прямо перед ними. Например, невероятно чистые колебания ки, которые заполняют арену до краев. Пламя, бушевавшее на арене двое суток, неожиданно начинает обретать форму. Языки огня тянутся к центру, сплетаясь в многослойный бутон, который вдруг раскрывается огненным лотосом. Над пылающим цветком пространство дрожит, искажаясь. Наки и Тикору, не смея дышать, наблюдают, как в центре лотоса сгущаются эманации ки. Прямо в воздухе формируются тончайшие металлические нити и каменные пластины. Они множатся и сливаются воедино, пока не проступает скелет, сотканный из металла и камня. На миг обнажаются белые кости, но тут же их охватывают три оставшиеся стихии. Дерево, огонь и вода сплетаются в причудливом танце, выращивая внутренние органы. В левой части грудной клетки из слияния всех пяти стихий рождается сердце. С первым его ударом по арене разливается волна чистой, животворящей ки. Наки и Тикору ощущают не только родные стихии, все пять первородных элементов кружат вокруг огненного лотоса в извечном цикле взаимопорождения. Из молодых листьев формируются легкие, пламя сворачивается спиралью желудка, вода струится извилистым руслом кишечника. Стихийные органы пульсируют, обретая плоть, покрываются упругими мышцами и кожей. Густые волосы волной спадают на плечи. На лице высокого и мускулистого мужчины появляется умиротворенная улыбка. Пламя гаснет. Перед замершими Тикору и Наки стоит Рен, такой, каким и должен быть, без следов преждевременного старения, вызванных культивацией. На миг его взгляд устремляется куда-то за грань видимого мира, а затем он фокусирует внимание на близких, на Акити Кору, уже готовые броситься к нему навстречу, но Рен оказывается возле них одним молниеносным рывком и сгребает онемевших друзей в объятия. Конклав великих кланов. Настоящие. После моих слов в зале воцаряется гробовая тишина. Кажется, будто само время застыло, и никто не смеет нарушить этот миг. Но постепенно оцепенение спадает, и первым приходит в себя Набору, глава теней. Он делает шаг вперед, опускается на одно колено и склоняет голову. «Ваше императорское величество, тени приветствуют вас и клянутся в верности. Мы признаем вашу власть, дарованную небесами, и готовы служить вам и империи». Иронично, но я даже не чувствую в этом человеке желания выслужиться и сохранить должность или жизнь. Он смотрит на меня совсем без эмоций. Набору действительно считает, что законы империи были соблюдены, а потому его долг – подчиниться новому правителю. За ним, словно по цепной реакции, начинают преклонять колени чиновники, генералы и главы кланов. Карисса, поколебавшись мгновение, тоже опускается на одно колено, и вслед за ней это делают остальные военные. Среди кланов все еще слышится ропот, но вперед выходит Мингао, глава клана Пламенного Тигра. Его голос звучит твердо и проникновенно. «Я сам не могу поверить, что на своем веку увидел, как на престол восходит новый правитель, не имеющий в предках носителей знатной крови. Но это лишь свидетельство того, что в нашей державе возможно все. Как раньше я признал Рена из лесных холмов претендентом на престол, так и сейчас мое слово остается неизменным. Я признаю его императором». Следом начинают присягать те, кто объявлял о своей преданности еще на арене. Постепенно остальные тоже склоняют головы, пусть и без особого энтузиазма. Я обвожу взглядом зал. Знаю, что не все произносят слова клятвы от чистого сердца. В некоторых все еще тлеет искра недовольства и жажда власти, но это неизбежно. За один день невозможно залечить наполненные ненавистью сердца. Главное, что сейчас удалось предотвратить открытую конфронтацию и сплотить империю перед лицом грядущих испытаний. Глубоко вздохнув, я делаю шаг вперед и обращаюсь к собравшимся. Благодарю вас за оказанное доверие. Клянусь, что приложу все силы, чтобы оправдать его и привести нашу державу к процветанию. Но я не смогу сделать этого в одиночку. Мне нужна ваша поддержка, ваши советы, ваши таланты. Только вместе мы сможем преодолеть те трудности, что ждут нас впереди. Краем глаза замечаю, как мои соратники, Наки, Тикору, Рыда и другие, одобрительно кивают, глядя на меня с безмерной верой и гордостью. Это придает мне сил. Теперь я точно уверен, все было не зря. Каждый шаг моего пути, каждая рана, каждая потеря вели меня к этому моменту. Моменту, когда я наконец-то смогу в полной мере послужить своему народу и воздать всем по заслугам. А теперь приступим. Долгий путь только начинается. Я хлопаю в ладоши, давая понять, что конклав окончен, и пора перейти от слов к делу. Зал начинает постепенно пустеть. Главы кланов и сановники расходятся, негромко переговариваясь и обмениваясь косыми взглядами. Я провожаю их внимательным взором, запоминая лица, позы, реакции. Многое еще предстоит сделать, но первый шаг уже позади. Империя признала меня своим законным правителем. Оставшись наедине с ближним кругом, я едва слышно выдыхаю. На лицах друзей читается неподдельное облегчение. Рейда подходит первым и хлопает меня по плечу. «Ну ты даешь, брат, у меня аж мурашки по коже побежали. Да уж, теперь тебе, умник, точно не отвертеться», — усмехается Изары, толкает товарища локтем. «Придется поработать на благо государства. Главное прищучить казнокрадов в гвардии», — задиристо сжимает ладонь в кулак Тикору. «А тебе теперь придется часто выслушивать пустые лести и лицемерие», — вздыхает Наки, глядя на меня, но в ее глазах пляшут веселые искорки. «Такова цена власти», — пожимаю плечами я, — «но оно того стоит. Вместе мы сможем изменить империю к лучшему. Пойдемте, у нас еще много дел». Я шагаю по дворцу в палаты императора. За мной следуют верные соратники и небольшая горстка слуг, доставшихся от почившего Альдвиана. Мы обсуждаем предстоящую работу и грандиозные изменения империи, однако у дверей я останавливаюсь. «У меня есть еще одно дело, которое я должен сделать сам. Прошу меня оставить», — обращаюсь к своему сопровождению. Ступаю в богатые покои императора, ведомый зовом сердца. Посылаю эманации стихии, улавливая структуру окружения. Мой новый этап развития позволяет лучше чувствовать все вокруг. Рядом с кроватью Эльдвиана в стене есть проход в тайную комнату, скрытый за искусственной стеной. Это место уже не будет прежним, так что не утруждаю себя поиском механизма, а просто грубой силой вскрываю дверь. Длинный коридор заполняют клубы тьмы, а из глубин доносится мерное гудение. Двигаюсь внутрь, прямо во мрак. Он рассеивается, столкнувшись с моей аурой, и открывает широкую круглую площадку. От краев к центру сходится причудливый узор, формация невероятной силы и сложности. Воздух вокруг пропитан пугающей и давящей атмосферой, но она проходит сквозь меня, не причинив вреда. В центре возвышается мраморный постамент. На нем стоит странный сосуд, словно сотканный из чистой энергии. В его недрах клубится туман, сквозь который проступают смутные силуэты. Рядом с артефактом мне мерещится фигура в сияющих доспехах. Теперь я четко вижу ее лицо. Когда-то, в видении, посланном мне орангом, именно здесь стоял Эльдвиан. Мысленным усилием выжигаю формацию, направив всепожирающее пламя по ее узору, а сам двигаюсь к сосуду. Одним ударом раскалываю его, освобождая плененные души. Они с криками, наполненными болью, устремляются за границу мира живых на суд и перерождение. Улетающие силуэты изредка мимолетно принимают силуэты людей, и один замирает недалеко от меня, тянет в мою сторону руку, его очертания становятся все ярче, обретают плотность. И хотя я знал, что найду ее здесь, сердце все равно пропускает удар, когда я вижу знакомый образ. «Братец», Лин произносит это слово так же тепло, как и прежде, в детстве. «Ты все-таки пришел за мной, я не могу пошевелиться». В горле стоит ком. Она выглядит такой же юной, как в тот день, когда уезжала в академию, гордая своим талантом, полная надежд. Длинные волосы струятся по плечам, на губах играет легкая улыбка, а в глазах мерцает печаль пополам с облегчением. Сколько раз я представлял эту встречу, сколько слов хотел сказать, а сейчас просто стою, и все, чего я достиг, вся моя сила кажется бесполезной, потому что я все равно не смог ее уберечь. Я не должен был отпускать тебя, мой голос звучит хрипло, должен был отправиться следом, раньше, если бы знал, если бы понял. Не нужно, она качает головой, не вини себя, ты сделал больше, чем мог бы любой другой. Я видела твой путь, каждый шаг, от начала и до конца, победы и поражения, отвагу и честность, милосердие и заботу. Лин приближается, и от ее призрачного прикосновения по телу пробегает холодок, но в этом жесте вся та же сестринская забота, что я помню с детства. «Ты так изменился», в ее голосе слышится удивление, «стал таким сильным. Помнишь, как вместе мы учили первые удары, а теперь», она умолкает, глядя на мое новое белоснежное ядро ки, сияющее силой пяти стихий. «Я же обещал, да, я слышала твою клятву, и посмотри, куда она тебя привела», Лин улыбается, но в ее улыбке печаль. «Ты начал путь, желая отомстить за меня, а в итоге спас всю империю. Я видела тебя в тот день, когда ты стоял над раненым Эльдвианом после той битвы с архидемоном. Видела твои терзания. Ты так корил себя потом за свое милосердие. А я никогда не была так горда за своего старшего брата, как в тот момент. Твой выбор защитил империю от раскола и сохранил бесчисленные жизни». Закрыв глаза, она прижимает ладонь к сердцу. «Прости, что не уберег», — шепчу я. «Глупый», — она качает головой. «Ты спас столько невинных душ от участи, что постигла меня. Разве этого мало?» В ее глазах появляется лукавый блеск, так похожий на тот, с которым она когда-то рассказывала о своих успехах в культивации. «К тому же, я всегда знала, что ты добьешься большего, чем простая месть. Ты же мой старший брат, самый лучший на свете». Что-то горячее катится по щеке, и Лин касается моей кожи. Ощущение прохлады, не злой и колючий, как в самые суровые морозы, а нежной, живительной. Прикосновение невесомое, почти неощутимое. Сестренка ведет пальцем, стирая слезу, и целует меня в лоб. «Тебя ждет долгий путь, Рен», ее силуэт начинает таять. «Теперь ты сможешь позаботиться о тех, кто тебе дорог, и о тех, кто оставался незамеченными все эти века. Но не о тебе», горько откликаюсь я. Лин качает головой. «Обо мне ты уже позаботился. Я свободна и теперь, наконец, обрету покой. Мы еще встретимся, братец, когда-нибудь, в другой жизни. А пока живи за нас двоих, люби за двоих, и никогда не теряй надежды. Всегда помни, ты можешь все». В ее глазах тоже блестят слезы, но она улыбается,

Но это правда. Трупоеды из чадия бездны сумели проникнуть в центральную провинцию, а их оскверненный храм долгое время скрывался в тени мирных поселений. Я делаю паузу, позволяя бойцам осознать сказанное, а затем продолжаю с удвоенной силой, чтобы подобное никогда не повторилось, чтобы больше ни одна вдова не получала дурные вести, чтобы больше ни один ребенок не горевал по своему отцу или матери, мы прекращаем вести оборонительную войну. С этого дня, с этого часа мы переходим в решительное контрнаступление. Пришла пора раз и навсегда покончить с трупоедами, истребить эту нечисть в их же логове. Вы со мной? В ответ плац взрывается оглушительным, полным решимости ревом. Эпилог 3. Неспешно прогуливаясь по саду Сакуры, я с улыбкой наблюдаю, как играют мои дети. Солнечные лучи пробиваются сквозь листву, расцвечивая растения причудливыми бликами. Сердце переполняет тихая радость и гордость. Наки уже подарила мне двоих прекрасных наследников, а сейчас носит под сердцем третьего малыша. Именно поэтому прекрасная императрица и не смогла прибыть лично, но в настоящий момент мне хватает и этих двух сорванцов, носящихся по извилистым дорожкам. Лин и Йон играют в догонялки, и весь воздух наполнен их звонким смехом и радостными криками. Я смотрю на сына и невольно отмечаю, как он повзрослел. Мой первенец вытянулся, став высоким и статным юношей. Длинные черные волосы собраны в аккуратный хвост, а в чертах лица почти не осталось детской округлости. Он держится с подобающей первенцу императора невозмутимостью и достоинством. Порой даже мне, привыкшему к этикету, кажется его поведение слишком серьезным для столь юного возраста. Вдобавок Йоны все больше интересуется искусством управления империей, желая узнать, каково это – управлять целой страной. Мне приятно делиться с ним своим опытом. Однако все величественные манеры слетают с парня, стоит ему оказаться рядом с младшей сестренкой. Только с Лин он по-прежнему остается озорным мальчишкой, готовым гоняться за ней по всему саду. И сейчас я с умилением наблюдаю за их беззаботной возней. Лин мала ростом, но невероятно быстро и ловко. Ее движения плавны и грациозны, когда она раз за разом ускользает из рук брата. В боевых искусствах дочь не уступает Йоне, хоть его и считают признанным гением, на которого Наки возлагает большие надежды. Об этом же свидетельствует и деревянный тренировочный меч, с которым сын практически не расстается. Йоне приходится выкладываться, чтобы догнать ее, и он даже в шутку сердится. «Ну, юркая лисица, держись!» Его рука почти касается развивающихся волос Лин, но та в последний миг ловко меняет направление, оставляя брата ни с чем. Неповоротливый медведь. Звонкий смех дочери серебряным колокольчиком разносится над садом. Однако Йоне не так прост. Сделав обманный маневр, он на развороте все же ухитряется поймать сестру. Та, впрочем, не сдается, ловко выворачивается, одновременно выкручивая руку брата юркой ящеркой ныряет за ближайшее дерево. Там она строит сопернику забавные рожицы, дразня его. Сакура нарушает течение моих мыслей, спрашивая, сколько лет исполнилось старшему. «Прости, что пропустила его день рождения. 10, отвечаю я. Алин недавно минула 8. Слышала, ты наконец выполнил обещание, данное жителям империи. Я замечаю на ее лице морщины, которых раньше точно не было. Феррон был прав. Какое именно? За эти годы я дал немало обещаний своему народу, и каждое намерен исполнить. Без тени высокомерия отвечаю я. Ты знаешь, о чем я?» Она останавливается, пронзительно глядя мне в глаза. «Демоны», вздыхаю в ответ. «Мы очистили империю от них еще несколько лет назад, но я хотел уничтожить само их гнездо. Это удалось, хоть и дорогой ценой. Покончить со всем подземным царством оказалось не под силу даже мне, но в последней битве мы намертво запечатали портал. Теперь они больше не смогут проникнуть в наш мир». Сакура с наслаждением отмечает. Древо империи вновь стало здоровым и крепким, в голосе Сакуры звучит умиротворение. «Пусть мой путь и близится к завершению, но ты дал мне возможность увидеть эти судьбоносные изменения своими глазами, и теперь я могу уйти с миром, последовать за ним», с легкой грустью в голосе говорит она. «Сварливый пень», еле слышно шепчет она. Я замечаю слезинку на ее щеке, но стоит моргнуть, и ничего уже нет. Даже кажется, что морщины исчезли. Внешние враги побеждены, внутри воцарился мир, киваю я, но впереди еще много работы. Краем глаза замечаю, как Лин карабкается все выше по дереву, и шепчу: «Осторожнее, дуреха». Сакура тоже наблюдает за их игрой. Йоны мечется под деревом,